Индрадюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. Киртан в Квазулу. Южная Африка, сентябрь 1988 года. Местные власти подозрительно отнеслись к нашей просьбе и не дали разрешения войти на их территорию. Но я знал, что Господь Чайтанья не напрасно привел нас сюда. Мы сидим в офисе Дурбана в Южной Африке, с волнением ожидая главы правительства Зулу Гуташа Буталези. Несколько раньше, в этот же день, мы связались с одним из местных вождей, обратившись к нему с просьбой, не терпящей отлагательства. Днем раньше наше местное отделение Международного общества сознания Кришны получило пожертвование в большом количестве риса, бобов и овощей. Теперь мы намеревались раздать это голодающим. Несколько месяцев тому назад наводнение нанесло большой ущерб этим областям, и мы знали, что многие люди там все еще находятся на грани выживания. На экране телекса появляется ответ министра. Правительство Квазулу не имеет возражений против организации вами раздачи пищи голодающим Квазулу. Вам следует связаться с городскими властями в городе Нтуаозуме и магистратом в Нвендве, чтобы получить необходимое содействие. Подпись. Секретарь главного министра. Выбегая, я хватаю бумагу с телексом. Этот телекс окажет нам неоценимую услугу в наших переговорах с местными вождями. Поскольку территория Зулу, известная как Квазулу, редко посещается кем бы то ни было извне, они, естественно, подозрительно отнесутся к нашим намерениям. Наш двухмостный джип и фургон Hare Krishna Food for Life выезжают за пределы территории храма в Дурбане и направляются в Двендве, что находится в 2 днях езды к северу, в сторону Мозамбика. И мое сердце учащенно бьется в предвкушении предстоящих приключений. Милостью Господа Чайтаньи Махапрабху нам предстоит распространить движение Санкиртаны вглубь территории древних племен Зулу. 500 лет назад Господь Чайтанья, воплощение Бога в эту эпоху, предсказал, что в каждом городе и в каждой деревне будут воспевать Хари Кришна. Путешествуя по пустынным землям Зулу, мы вносим свой маленький вклад в претворение в жизнь этого предсказания. Мы не знали, как мы будем встречены, но надеялись, что наши дары, милости, святые имена Кришны и Кришна Прасадам будут приняты. Три дня езды, и мы въезжаем на территорию Квазулу. Дороги кончаются, и мы замедляем ход. Пыль клубится, заполняя кабину, но нам приходится держать окна открытыми. Знойное африканское солнце беспощадно печет, и в кабине нестерпимо душно. Вскоре наша группа из 10 преданных исчерпала запас воды во всех цистернах по обе стороны джипа и фургона. Некоторое время спустя на горизонте показывается первая деревня. Решив, что будет разумнее сделать предварительную разведку, я высылаю вперед двух наших африканских преданных – Джагат-гуру Даса и Бакту Алайна, чтобы они встретились с вождем племени. Спустя 2 часа они возвращаются с унылыми лицами. Они забыли взять с собой телекс, и, как я того и ожидал, вождь племени с недоверием отнесся к цели нашего посещения и не дал разрешения на въезд. Но я был уверен, что Господь Чайтанья не напрасно привел нас сюда. Схватив телекс, немного просада и одну из книг Прабхупады, я сажусь в джип вместе с 2 преданными. «Едем обратно в деревню», — говорю я. «Я хочу сам встретиться с вождем». Мы въезжаем в деревню, и в глаза бросается крайняя нищета, в которой живут здесь люди. Жители Зулу переняли многое из современной цивилизации, но здесь, в сельской местности, это незаметно. Здесь царит нищета. Дорога кончается, и дальше к жилищу вождя мы идем пешком. Завидев нас, охранники обеспокоенно приближаются к нам, но вскоре поддаются нашей просьбе о встрече с вождем. Спустя некоторое время на пороге жилища появляется сам вождь и приглашает нас войти. Мы показываем ему телекс и объясняем цель нашего визита. С готовностью согласившись, он распоряжается, чтобы нас проводили в деревенскую школу. Заведующая школой уже знает о цели нашего посещения, и вскоре вся 1000 школьников собирается на большом школьном дворе. Широкоглазые мальчики и девочки внимательно смотрят на нас с Гирираджи Свами, который объясняет им цель нашего прихода к ним. «Все мы дети Бога», — говорит он, а Джагат-гуру Дас переводит его слова на язык зулу. «Бог великий, а мы очень маленькие. Наше предназначение — прославлять Бога и служить Ему, а в этот век самым простым и возвышенным способом познания Его является воспевание святых имен Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Дети с любопытством слушают. «Поэтому, — говорит Гирираджа с вами, — я прошу вас воспевать вместе с нами». В ответ преподаватели школы предлагают нам выслушать пение традиционного гимна школы в исполнении детей, а затем Гирираджа с вами учит их песням и танцам в стиле Харе Кришна. Я хотел бы научить вас другой песне. Эта песня состоит из святых имен Бога. Она очень проста и доставляет большое наслаждение. So everyone, please repeat. Так что все, пожалуйста, повторяйте за мной. As loudly as possible. Как можно громче. Ах, Махарадж произносит мантру слово за словом, а дети повторяют. Еще несколько минут, и уже все собравшиеся воспевают святые имена. Я поражен той естественной легкостью, с которой школьники и их учителя так охотно принимают воспевание. «Сейчас я научу вас танцевать», — говорит Махарадж. «Вот так, влево, потом вправо». «Ну что ж, неплохо». «А еще иногда, когда преданные Кришне чувствуют себя очень счастливыми, они начинают прыгать вверх и вниз». «Вы можете это делать?» «Отлично!» Дети Зулу со свойственной им природной склонностью к танцам, которые являются неотъемлемой частью их традиции, быстро перенимают плавные танцевальные движения преданных, и тысяча пар ног поднимают на школьном дворе целые столбы пыли. Целый час продолжается киртан, а затем учителя выстраивают учеников в ряд, и мы кормим наших голодных хозяев китри блюдом из риса, бобов и овощей. В тот день мы раздали целую 1000 порций. Каждый получил полную тарелку китри, и многие подходили за добавкой. Вечером мы покидаем эту пыльную обитель. Благодарные ребятишки бегут за нами с криками «Кришна! Кришна!». Наша первая попытка оказалась успешной, и я молил, чтобы и дальше успех сопутствовал нам. Ко второй деревне мы подъезжаем глубокой ночью. Добрых 6 часов езды занял путь по каменистому бездорожью, чтобы спуститься в плодородную долину. Электричества в деревне нет, и мерцающий свет свечей в маленьких хижинах отбрасывает танцующие тени, таинственно маня на ночлег нашу уставшую группу. В полумраке хижин показываются любопытные лица, и вскоре навстречу нам выходит делегация местных жителей. На этот раз инициативу переговоров беру в свои руки я. Я объясняю им цель нашего визита и рассказываю о нашем успехе в предыдущей деревне. К моему великому облегчению, местный вождь более чем счастлив приветствовать нас. Нам оказывают воистине царский прием, предоставив в наше распоряжение особые апартаменты, 2 комнаты с грязным настилом и к ним двух вооруженных охранников у входа, чтобы охранять наш покой. На следующее утро, поднявшись рано и приняв омовение из местного насоса, мы начинаем нашу утреннюю программу из киртана и лекций. Мелодия пения Хари Кришна привлекает внимание любопытных наблюдателей, которые вскоре присоединяются к нашему воспеванию. Я вспоминаю стих Шрилы Рупы Госвами, одного из ближайших учеников Господа Чайтани. «Намо Махавадания Кришна Према Прадайте, Кришная Кришна Чайтания Намина Гора Твишина Маха. Я выражаю почтение Шри Чайтани Махапрабху. Он самая милостивая инкарнация Кришны, ибо свободно раздает любовь к Богу каждому. Здесь, на земле племен Зулу, милость Господа Чайтани была легко доступна через процесс воспевания Хари Кришна, и люди эту милость охотно принимали». Чуть позже, этим же утром, при содействии местного вождя, мы организуем группу санкиртаны, воспевая Хари Кришна по всей деревне. Вскоре к нам присоединяются сотни людей, и к полудню нас уже 1000. Половина из нас – дети. Пройдя по всей деревне, мы приводим группу киртана обратно к жилищу вождя и раздаем просадам всем, кто нас сопровождал. Тарелка за тарелкой – расходятся порции китри, втянувшиеся к нам руки. Затем вождь выражает нам свою благодарность. «Мы всегда рады будем видеть вас у себя», — говорит он. Я уверяю его, что мы вернемся. Перед отъездом в следующую деревню я обращаюсь к местным жителям, рассказывая им о наших взаимоотношениях с главой правительства страны Бхуталези. Here is Chief Bhutalesi. Вот шеф Бхуталези, говорю я. Он прекрасно здесь выглядит с этой гирляндой на шее. Эти гирлянды мы делаем из цветов, нанизывая их на нити. Вот он обнимается с главой нашего движения. Здесь. Вот так люди должны сотрудничать. Они должны видеть друг в друге духовных братьев и сотрудничать. А братья означают, что у нас у всех один общий отец. Бог только один, но у него много разных имен. Он отец для всех нас. И если мы видим друг друга как братьев и сестер, это истинная основа для счастья и сотрудничества. Продолжается день за днем, деревня за деревней. Но вскоре запас продуктов иссякает, и мы вынуждены возвратиться. На обратном пути мы проезжаем те многочисленные деревни, в которых уже побывали, и, к нашему приятному удивлению, толпы ребятишек встречают нас на дороге, приветствуя и воспевая Хари Кришну. Мы обещаем им, что вернемся. И как же иначе? Они ведь так стремятся к сознанию Кришны, а мы стремимся распространить воспевание Хари Кришна. Наше санкиртана-сафари подходит к концу, но жителям Квазулу еще предстояло испытать благотворное воздействие милости Господа Чайтани. Вы прослушали очередную страничку из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны Свами. Эту передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Ишагами Давидаси. Продолжение следует.